«Сланиш», — прорычал мальчишка низким утробным голосом. «Кхорн, давно не виделись с тобой. Убирайся отсюда, пока я не разорвал тебя на части. Тебе здесь не рады. А с чего ты взял, что я послушаюсь тебя? Мне нравится этот мир, эти людишки такие забавные, особенно когда они пытаются спрятать свои мысли и желания, представая перед всеми такими белыми и пушистыми». Аватар Кхорна сделал рывок, с локтя пытаясь сбить соперника. Сланиш вовремя уходит, предугадав атаку, и наносит удары лезвиями, которые встречают клинок. «Ты все такой же, Кхорн, все так же действуешь грубо, открыто и напролом», — оскалился аватар принца наслаждений, но тут же был снесен к стене мощной огненной волной. Теперь скалился его противник. «Ты тоже не изменился, ничтожество. Все такой же слабак в открытом бою. Ты лишь жалкая насмешка над истинными богами. Я единственный, кто может предложить смертным самые большие искушения. Эхо моего крика живет в каждой душе со времен моего рождения». Аватары темных богов перемещались по комнате, и обычным, человеческим взглядом нельзя было уследить за ними. Были слышны лишь звуки столкновения клинка и лезвий, ударов огненных шаров в стены и изредка удары тел об стены, если один из врагов отбрасывал другого. Резко остановившись, аватар Кхорна развернулся вокруг своей оси, и ударом ноги с разворота попадает противнику по голове, а после прыгает сверху, занося клинок. Лезвие блокирует удар, и враги сходятся в клинче. «Ты лишь вздорное дитя, младший брат, несобранный, надменный, попусту тратящий свои силы. Зато в отличие от тебя, я получу истинное наслаждение, когда сделаю вот так». Две нижние руки нанесли 8 сильнейших ударов в живот противника, от чего его вытошнило кровью, а потом еще один сильный в лицо. Его противник развернулся, и Сланиш уже рассчитывал пронзить тело насквозь, но лезвия пронзили только воздух. А в следующую секунду из-под земли ударила волна красного пламени, от которого он закричал, с трудом успевая выбраться. Взгляд Сланиш устремился в сторону своего противника, и на его лице появилась счастливая улыбка. «Кажется, долго ты не простоишь, хах, слишком много сил ты потратил на это, брат». Аватар Кхорна стоял на одном колене, опираясь на клинок, и тяжело дышал. Кожа стала бледной, будто только тронь его, и он развалится. Но его взгляд, помимо ненависти темного бога, выражал ненависть еще одного человека. «В отличие от тебя, у меня есть понятие чести. Это мой мир, Сланиш, черепа этих людей мои, они украсят гору под моим троном. Кровь смертных переполнит реку, и она выйдет из берегов. Ты не достоин места в пантеоне богов. Дзин Чинурдл, пусть и слабый по сравнению со мной, но я признаю их. В тебе нет и толики их силы. И да, ты тоже слабеешь». Лицо Сланиш исказила злая ухмылка, когда он взмахнул руками. По всей комнате стали появляться низшие демоны, двигаясь в сторону аватара повелителя битв. Но его это не пугало, а наоборот, веселило. Клинок в правой руке покрылся огнем, а в левой руке появился его огненный аналог. Двигаясь вперед, Кхорн наносил удары, разрезая каждого демона на куски. С руки срывается телекинетический шар, отбрасывающий одного демона в стену, пальцы сжимаются в кулак, взмах, и этот же демон оказывается перед аватаром. Сланиш со страхом наблюдал за тем, как его демоны терпят поражение. С помощью телекинеза его брат поднял в воздух всех демонов, сжав их шеи, и бросил на него взгляд. А потом произошло это: от него с мощностью огромного взрыва во все стороны разошлась волна телекинеза, превращая демонов даже не в куски тел, а просто ни во что. От них не оставалось даже пепла. До самого Сланиша волна добралась уже ослабленной, но даже этого хватило, чтобы частично повредить его тело и лишить лезвий. «Ты сражаешься не с Дзинчем или Нурглом, брат. Я тот, кто всю жизнь провел в войнах, тот, кто является повелителем битв. Я – кровавый бог, и я говорю тебе, это – мой мир». Клинок пронзил тело временного аватара, и оно начало гореть, заставив его закричать. Принц Хаоса пытался вырваться, целыми руками нанося удары, но его противник продолжал стоять, вонзая клинок все глубже в тело. Издав громкий рык, руки поднимают клинок вверх, разрезая своего противника почти надвое, чтобы потом оно пропало во вспышке пурпурного пламени. «Это тело еще слабое, но времени у меня еще много». Лишь убедившись, что враг мертв, тело Кинари рухнуло на пол, оставшись без магии и энергии, едва живое. Взгляд со стороны. Больничное крыло. Спустя неделю. Алекс Кеннери лежал на койке, медленно приходя в сознание. Стараниями мадам Помфри, мальчик был выведен из комы, в которой находился целую неделю, и сейчас, тихо застонав, он, наконец, открыл глаза, чтобы тут же закрыть. Свет из окон был слишком ярким для него, но, как оказалось, он недолго был один в больничном крыле. «Вы уже проснулись, мистер Кеннери?» Этот голос парнишка узнал бы в любом состоянии, поэтому, приоткрыв глаз, он знал, что увидит его. «Директор Дамблдор, рад вас видеть», – прохрипел Кеннери, и тут же зашелся в приступе кашля. К его губам прислонили кружку с водой, которую он жадно выпил. «Спасибо, вам еще нельзя напрягаться. Ваше состояние очень тяжелое. Что со мной было? А это, я хотел бы узнать у вас. Профессор МакГонагалл и профессор Снейп обнаружили вас лежащими на полу, в критическом состоянии. Ваше тело было почти разрушено. Что произошло?» «Я не знаю», — ответил мальчишка, открыв глаза и чуть хмурясь. «Я только помню, как вошел в комнату, как пытался уговорить профессора Кверрелла. Вот черт, Гарри, он в порядке», — произнес директор, добродушно улыбаясь. «Больше скажу, он уже на следующий день покинул больничное крыло, но каждый вечер вместе с друзьями приходил к вам, надеясь, что вы скоро проснетесь. Мистер Уизли и мисс Гринджер также в порядке». «Хорошо, а то я начал волноваться. А профессор Кверрелл, здесь все тяжелее. Его повреждения похожи на ваши, но также оно было подвержено сильнейшим проклятиям, из-за которых его отправили в больницу Святого Мунга. Он выживет, но уже не станет прежним». Гриффиндорец медленно собирался с мыслями, пытаясь задать вопрос, а директор его не отвлекал, лишь тихо что-то напевая. «Директор Дамблдор, там в комнате я видел Волан-де-Морта, который овладел телом профессора Кверрелла. Он ведь не человек, так, человек не способен на такое, верно? Он давно перестал быть человеком, а после смерти пропасть между ним и людьми стала еще больше. Сейчас, он не больше духа, но всегда найдется люди, которые захотят впустить его в свое сердце и душу, а он сам будет искать новые пути, чтобы вернуться. Вы с Гарри проделали огромную работу, несмотря на то, что нарушили много правил». «Простите», — скривился мальчишка, «правда, в глазах не было и толики раскаяния. Но по-другому у нас в тот момент не получалось. Постараемся в этом учебном году больше их не нарушать». Альбуса Дамблдора явно позабавил такой ответ, во всяком случае, он не стал акцентировать внимание на том, что до конца года осталось всего ничего. Но улыбка его быстро пропала. «Мистер Кеннери, в этот раз вам повезло, но хочу попросить вас быть осторожными. Каждый ваш шаг важен, и вы обязаны обдумывать их. Есть люди, которые рады видеть вас среди живых, и которые будут несчастны, если с вами что-то случится. Я понимаю, директор, но если цена моей жизни, жизнь моей семьи и друзей, я отдам ее в руки старухи смерти, лишь бы жили они. Таков мой путь. Вы еще очень юны, мистер Кеннери. Впрочем, ваше решение встать за близких горой, лишь бы отвести от них опасность, восхищает. Ваша сила растет с каждым днем, и скоро она станет лакомым кусочком для сил, о которых вы можете лишь догадываться. Ваша душа – самое ценное, что есть у вас. Берегите душу, не позволяйте тьме и хаосу захватить ее. Я вас услышал, директор. Спасибо, что беспокоитесь обо мне. Я беспокоюсь о каждом ученике. Дети – наше будущее, мистер Кеннери. Думаю, я лучше пойду. Скоро должны прийти ваши друзья, и узнав, что вы проснулись, они просто не заметят своего директора, как бы ни затоптали. Ах, юность, прекрасное время. До свидания, мистер Кеннери. Вы вырастете прекрасным защитником. Отец гордился бы вами. Спасибо, директор. До свидания. Оставшись один, Алекс Кеннери медленно принял сидячее положение, опираясь на спинку и закрыв глаза. Сколько так просидел, он не знал. Резко вдохнув, Кеннери покрутил головой под хруст костей. Перед его глазами плыли слова системы, которые он читал постольку поскольку, но некоторые позиции вызывали в нем внутреннюю улыбку. «Защитник. Защищать семью – моя цель. Эта цель будет вести меня вперед, пока я живой, и ничто меня не остановит». Глаза Кеннери медленно открылись. Темно-синие глаза смотрели в стену напротив него, вот только в глубине его глаз плескалось едва заметное красное пламя. В его руке, которую он сжал в кулак, находилась фигурка волка. А потом, Его губы изогнулись в зверином оскале. Это мой мир. Глава 13. Конец первого курса. Пора отдохнуть. Примечание к части. Снова готово. Новая глава. Что бы я хотел сказать, больше я не буду писать в комментариях объяснения, что как и почему. Если хотите получить их, пишите в ЛС. Спойлерить весь сюжет или его часть я больше не хочу. Или пишите в ЛС, или ждите ответы в следующих главах, чтобы не портить другим читателям ожидания. Я письма читаю, и обязательно отвечу. Спасибо за понимание. А вообще, хочу пожелать вам всем счастья и удачи. Приятного чтения. Я ненавижу три вещи. Лестницы, собак и больницы. Последний вариант из-за того, что я тут уже третий день валяюсь, принимая столько зелий, что, кажется, скоро буду состоять на 70% не из воды, а из зелий. Но с другой стороны, мадам Помфри оказалась прекрасным медиком, если за три дня смогла вылечить меня почти полностью. Все, что у меня оставалось, это обожженные руки, которые были забинтованы, и небольшая слабость в теле. Ожоги почему-то не торопились сходить, несмотря на мазь, которую мне прописала мадам Помфри. Пахла мазь не слишком приятно. Мадам Помфри сказала, что я использовал какую-то сильную магию, но из-за того, что мое тело было не готово к таким нагрузкам, оно стало разрушаться, и если бы не остановился, то в самом худшем случае я мог бы погибнуть, или же мог превратиться в скриба, так как мое магическое ядро оказалось повреждено, как и магические каналы, так что в течение месяца магией мне лучше не пользоваться. И, на какое-то время я задумался о том, что это было бы неплохо. Все-таки, и естественно, я пропустил праздничный ужин, в честь победы факультета, и теперь изнывал от желания узнать, кто победил. Правда, меня это не настолько сильно интересовало. А вот три пункта, очень даже. Первый, моя память. Я помню все, что случилось до того момента, как я зашел в комнату, где были Гарри, Кверрелл и дух темного лорда. Но что было после, я помню только урывками, да и то, едва-едва. Система почему-то тоже ничего не записала. Зато я помню, пусть и не полностью, то, что было после потери сознания, из этого выходит и второй пункт – семья. Я считал, что я маглорожденный, что в моей семье не было магии, но в том, сне, дедушка говорил, что и отец, и он сам, и бабушка, были магами. Как минимум несколько поколений точно были. Получается, я полукровка. Но почему никто этого не знал? Да и профессор МакГонагалл говорила, что никто с фамилией Кинери в Хогвартсе не учился. Или же, моя семья училась не в Хогвартсе, а в другой волшебной школе. Тогда понятны слова профессора, но вот кое-что не вяжется. Джеймс и Лили. Конечно, эти имена не редкость, и я бы не придал этому значения, если бы не слова дедушки о Волан-де-Морте. Впрочем, тут я тоже могу ошибаться, может отец говорил не про тех Джеймса и Лили, а возможно, это были просто глюки моего уставшего сознания. И третий пункт, вызывающий во мне неопределенные эмоции, изменения в теле, а соответственно и во мне самом. Их не слишком много, но они есть. Например, сейчас я просматривал сообщение системы, где писалось, что у меня появились две способности, очень похожие друг на друга, и два навыка, активный и пассивный. Покров волка, ваше тело покрывается магической энергией, принимающей вид волка. Повышает ваши параметры в два раза, сила заклинаний увеличивается вдвое. Затраты энергии на любые действия уменьшены вдвое. Стоимость использования – 250 йет энергии и 400 йет маны. Поддержание покрова – 30 йет маны в минуту. После использования появляется негативный эффект усталость, снижающий параметры в два раза, уменьшающий скорость восстановления на 50%. Покров демона-волка – ваше тело покрывает темная энергия, принимающая вид волка. Повышает ваши параметры в 4 раза, лишает возможности использовать магию. Затраты энергии на любые действия снижены в 5 раз. При длительном использовании инстинкты берут вверх над разумом, а ваше тело медленно начинает разрушаться. Стоимость использования – 100% маны и 500 йет энергии. Негативные эффекты зависят от времени использования способности. Оборот, обращаясь к своей темной стороне, вы можете превратиться в волка. Язык животных – вы способны на интуитивном уровне понимать эмоции любых животных. Рассматривая эти способности и навык, Я пришел к одному выводу, в той комнате я использовал именно покров демона-волка, так как это было единственное объяснение, почему мое тело было в таком состоянии, и почему я ничего не помню. А вот оборот, помнится мне, я читал про анимагию, когда маг может превращаться в животное, но интуиция подсказывает мне, что магия здесь вообще ни при чем. И мне непонятно, почему рядом со знаком вопроса в параметрах появилась отметка 2%. Что это, я не знаю. Второе имя, что стояло в скобках, также пропало, и вместо него стоят знаки вопроса. Также, у меня появился пункт таланты, и там красуются лишь вот эти пункты. Волчья мутация, ваш организм мутировал, приобретя некоторые возможности волка. Обоняние и слух улучшились. Сила, ловкость и реакция увеличены на 30%. Наследие, заблокировано. Что за наследие, чье оно, непонятно. Странно, что оно вообще появилось, если сейчас заблокировано. Скорее всего, что-то произошло, отчего это наследие оказалось в таком состоянии. Я надеюсь. И, наконец, в моих основных атрибутах появилась строка «Контроль». Параметр не слишком высокий, ниже даже чем удача или харизма. Контроль влияет на вашу способность управлять магией и энергией. Чем выше контроль, тем меньше затраты на способности и навыки. Попросив у мадам Помфри зеркало, я внимательно осмотрел себя, отмечая изменения. На первый взгляд ничего не изменилось, но если внимательно присмотреться, то можно заметить, как черты лица чуть заметно заострились, зрачки чуть изменились и можно увидеть едва заметный вертикальный разрез. Прошелся языком по своим зубам, клыки стали острее. И что самое странное, прическа. Обычная прическа у меня, зачесанные назад волосы, сейчас же, пусть она такой и осталась, но стала чуть лохматой, и, как бы смешно ни звучало, чуть наэлектризовались, принимая едва заметную похожесть на волчьи уши. Но опять же, это все видно только, если очень хорошо присмотреться. А так ты ничего не увидишь. Закрыв глаза, я вдохнул воздуха, когда почувствовал приятный запах, кажется, ваниль. Одновременно с этим я услышал топот трех пар ног. Хм, я даже догадываюсь, кто это, ведь их 3 дня ко мне не пускали, как только я проснулся. Алекс. Раздался громкий крик, заставив меня чуть скривиться. Вот это громкость у ребят. Я. Только тише, пожалуйста, а то вас выгонит, а я оглохну. Как вы? Здоровы и полны сил, ответил Гарри, усадив свою пятую точку на край кровати. Рон и Гермиона уселись на стулья. Это нам надо спрашивать, как ты тут? Кстати, как? Ну, протянул я, сворачивая сообщение системы. Живой, и это главное. Мадам Помфри обещала меня отпустить сегодня, так как не считая медленно заживающих ожогов, я в порядке. Кстати, кто там победил в соревновании между факультетами? Ничья, сказал Рыжик, в голосе которого сквозило разочарование. Гриффиндор и Слизерин заработали по 435 баллов, поэтому мы ужинали под флагами обоих факультетов. Эх, если бы нам дали хотя бы 1 балл, разве это плохо? Главное, что наш факультет не проиграл, а победа, согласись, что если бы директор дал бы нам баллы на ужине, причем ни за что, то это плохо бы отразилось и на нем, и на нас. К тому же, я предпочитаю честную борьбу. Кстати, Рон, видел итог твоей шахматной партии, и у меня появилось одно предложение, как насчет провести такую же партию, но уже вдвоем. Лично мне понравился масштаб сражения. Рыжик недоуменно моргнул глазами, явно не ожидая от меня такого, хотя глаза у него слегка зажглись. Да уж, за год я понял, что Рон ленивый, слегка завистливый, но кто из нас не без греха. Парнишка был готов подставиться под удар, чтобы дать друзьям возможность пойти дальше, многие ли будут готовы пойти на это. Думаю, пару лет, и из него выйдет очень хороший маг и человек, если, конечно, выбить из него лень. Но как такие фигуры сделать? Они, скорее всего, очень дорогие. Думаешь, что их там поставили за деньги? Уверен, что шахматы были защитой профессора МакГонагалл, а значит, нужно подучиться трансфигурации. Она у меня как раз очень хорошо идет, пару лет и надеюсь, что смогу такое же сделать. Если подумать, медленно произнесла Гриффиндор, весь разговор не отводя от меня взгляда, то каждый профессор привнес свое в защиту. Профессор Спрут, дьявольские силки. Профессор Флитвик, ключи. Профессор Снейп, загадка с зельями. Остается профессор Квирреллу и директор Дамблдор. Директор поставил зеркало в конце пути, задумчиво сказал мой друг. Он сам мне сказал это. Получается, что тролля поставил Квирреллу. И скорее всего он и выпустил его в тот день на Хэллоуин. Кстати, Алекс, директор Дамблдор сказал, что ты спас профессора Квирелла. Я ничего не помню, Гарри, если честно, и не знаю, что сделал тогда. Я помню лишь урывками. Но второго раза мне бы не хотелось. А что с тобой произошло? Нет, мы видели, что ты был весь в бинтах, но мадам Помфри не сказала, что именно было с тобой. Выглядел ты тогда очень. Я догадываюсь, остановил друга, внутренне усмехаясь. У меня повреждено магическое ядро из-за мощного выброса магии, из-за чего мое тело едва не разрушилось. Поэтому я и говорю, что не хочется мне повтора того раза. Теперь, в течение месяца, мне противопоказано использовать магию, и придется мазать ожоги мазью. Это, знаете ли, малая цена, я мог вообще стать сквибом, и это в лучшем случае. Вы здесь сидите уже 10 минут, вошла к нам добрая и строгая хозяйка больничного крыла. Мистеру Кинери нужно будет пропить зелье и помазать ожоги. Ой, нам пора. Увидимся на ужине, Алекс. И да, чуть не забыл, Гарри вытащил из кармана мантии упаковку драже. Вот, это тебе. Спасибо, Гарри. Я уже соскучился по ним. До вечера. Парни покинули больничное крыло, оставив меня почти одного. Почти. Как ты можешь их есть? Спросила девочка, наблюдая за поеданием моих любимых дрожжей Берти Ботс. С такими разными вкусами, может попасться что-нибудь несъедобное. А мне везет, спокойно произношу, смотря девочке прямо в глаза. Я угадываю, какие могу съесть, а какие не смогу. Это очень интересно, поэтому я их так люблю. Так нельзя. Рано или поздно, тебе попадется та, которая сможет отбить твою любовь к ним. Приподняв в удивлении бровь, внимательно посмотрел на драже, которая сейчас была между моими пальцами. Интуиция молчала. «Спорим, Гринджер?» Протянул ей драже. Девочка подозрительно посмотрела на меня. «Не волнуйся, эта конфета вкусная. Я бы даже сказал, что она будет не сладкой, но вкусной». Подозрение в глазах стало больше, но все-таки она взяла конфету. Подозрение в глазах сменилось удивление, а потом неверием. «Как ты узнал?» «А я не знал. Решил на тебе проверить», — ответил, замечая, как из ее глаз чуть ли молнии не стали бить в меня. У меня появилось желание улыбнуться. А если честно, я сам решаю, есть или нет. Поэтому я спокойно могу съесть драже даже со вкусом травы. А вообще, мне нравится не драже, а кое-что другое. Хочешь, скажу, что? Оглянувшись, делая вид, что я опасаюсь, что все узнают мою тайну, приблизился к ней, чтобы тихо прошептать на ухо. Мне нравится, как приятно ты пахнешь, Гермиона, и тихо клацнул зубами, словно пытаясь ее укусить. Кинери, ты дурак, воскликнула девочка, резко встав со стула, и выбежала из больничного крыла. Последнее, что я видел, как щеки девочки буквально пылали красным. Настроение было хорошим, ведь я и правда не соврал. Запах ванили по-своему хорош, но вот когда он идет от нее, то приобретает нотки чего-то еще приятного. К тому же, я не я, если не подколю. Желание расхохотаться появилось внезапно. Ну, с экзаменами было все так, как я и думал. Превосходно получил только по зети и трансфигурации, гербология, зелья, чары и астрономия, выше ожидаемого. История магии была единственным предметом, где я прошел с трудом на удовлетворительно. И вот вроде предмет сам по себе неплох, но бинс, это было что-то. Нет, в следующий раз я лучше буду учить по учебникам в барьере, чтобы даже с таким преподавателем учиться на хотя бы выше ожидаемого. Следующим утром, забрав свои чемоданы, мы все выбрались из замка, встретив на выходе Хагрида, который проводил нас к лодкам и переправил всех на лодках по озеру. Ученики залезали в поезд, болтая и смеясь. В поезд залезла и наша компания, напоследок попрощавшись с нашим большим другом. Когда все расселись, поезд тронулся, унося нас всех домой. За окном дикая природа медленно сменялась ухоженными полями и аккуратными домиками. В купе мы сидели вчетвером, уже переодетые в обычную одежду, и обсуждали события этого года, пытались предсказать, что нас может ожидать в следующем. Келитор, к которого я решил выпустить из клетки, летал по купе, периодически пытаясь на кого-нибудь сесть. Спустя несколько минут он все же облюбовал плечо Гермионы, которая перед этим приняла от меня кожаный наплечник для защиты. Когти у него все-таки острые. И все-таки я не понимаю, почему ты взял ястреба, а не сову? Спросил у меня Рон, смотря на то, как Гермиона гладит перья Келитора. Не люблю я сов, а если что, Келитор способен хорошенько нападать тому, кто на меня нападет. Правда, сейчас он что-то слишком спокойный. Гринджер, может, и меня погладишь, а тебя я скорее придушу, за все твои подколы в мою сторону, почему-то краснее, ответила девочка. Было бы за что. Ну, пошутил я пару раз, что тут такого, как будто в первый раз я что-то такое делаю. Пора бы привыкнуть. И все-таки хорошо, что началось лето. А давайте летом у нас погостите, произнес Рон. Мама будет рада, у нас есть место, где можно даже в квиддич поиграть. Было бы здорово, произнес Гарри, радостно улыбнувшись. И все-таки мне никогда не понять любителей квиддича. Я смогу только если в августе, Рон. Хотим с мамой отправиться на пляж, на отдых. А вот в августе обязательно приду в гости, если будешь еще не против. Я тоже смогу только в августе, добавила Гермиона. И только в середине. Мы с родителями во Францию едем через 3 дня, и приедем только 10 августа. Прикрыв глаза, я решил подремать, рассчитывая проснуться к тому времени, как мы прибудем на вокзал, когда система оповестила о новом сообщении. От Майер. Ладно, тогда пообщаемся. Привет, Кинри. Как твои дела? Привет. Пока живой, это главное, хотя я и удивлен. А у тебя? Все как обычно. У тебя что-то случилось. Тут как посмотреть. Скажем так, у нас в школе произошел инцидент. Один дух пытался украсть артефакт, который дал бы ему вечную жизнь и неограниченное богатство, и нам пришлось его останавливать. Теперь я месяц не могу использовать магию. Остальное потом покажу по записям. Весело там у вас. А я несколько раз проходила через разрыв, изучила пару новых приемов у тех, кого встретила. Улучшила старые. Ничего серьезного пока не было. Майер, ты же знаешь, что не силен в ваших терминах. Что за разрыв, где он был, я вообще ничего не понимаю. Да, извини, я никак не привыкну к тому, что ты ничего не знаешь. Разрыв, это фактически тот же барьер, только созданный не хаосом. Как именно они появляются, никто так и не понял, но если барьеры переносят в определенную точку, и против нашей воли, то через разрыв мы можем проходить сами, по нашему желанию. К тому же, разрыв обычно нестабилен в том плане, что находиться в другом мире мы можем лишь определенное время, от нескольких минут до нескольких месяцев. В нашем родном мире за это время проходит всего ничего, так что мы даже не стареем в таких разрывах. Но найти такие разрывы достаточно тяжело. Я находила всего 5, и в общей сложности провела в них всего 2,5 месяца. Интересно. То есть, эти самые разрывы позволяют не просто находиться в одной точке мира, а дает шанс этот мир исследовать. Я прав. Именно. Для нас, это шанс изучить что-то новое, чего нет в нашем мире. Причем, разные разрывы могут вести в один и тот же мир. У Дэвида 3 раза так было, у меня 1. У нас есть предположение, что этими разрывами можно как-то управлять, но как именно мы не знаем. Возможно, для этого что-то нужно. Спасибо за рассказ, Майер. Теперь я хотя бы знаю, чего ожидать, если попадусь в такой разрыв. Не люблю такие сюрпризы. Для чего еще нужны напарники? Удачи, Кинри. Удачи. Вот и пообщались. Как обычно, после общения с напарницей, я что-нибудь узнаю, правда, не всегда эта информация веселая. Но вот слова о разрыве мне стали интересны. Шанс изучить что-то новое, чего нет в моем мире, это очень заманчиво. Правда, шанс на то, что я найду что-то подобное очень мал, если в свои 15 Майер всего 5 раз в них попадала. С моей-то удачей, я лет в 30 только найду, и то вряд ли. Еще 2 информации, которые я узнал, касались барьеров. К примеру, про вызов барьера, оказалось, что именно из-за слабой прокачки и низкого контроля я могу вызывать его лишь 2 раза в сутки, с вероятностью забрать кого-то, кто будет ко мне ближе, чем на 5 метров. Майер может применять вызов 5 раз в сутки, и лишь по ее желанию могут попасть туда другие люди. Перед ней появляется небольшой портал, через который она и попадает туда. Это у меня вызов сопровождается эффектами, будто я попал в барьер хаоса, а у нее все спокойно и безопасно. Вторая информация – стоимость. Например, идя в барьер третьего уровня в одиночку, я трачу всего 50 единиц маны в час. Если я возьму с собой кого-то одного, мне приходится платить уже 100 единиц, втроем – 150, и так далее. Если количество людей будет больше, чем маны, я начну тратить энергию и жизни. То есть, в самом худшем случае, я могу попасть в барьер без энергии и едва живой, а может и вообще мертвый. Поэтому вызовы у Майер мне очень понравились своей безопасностью. Наконец, поезд подошел к платформе номер 9¾ вокзала Кингс Кросс, извещая нас, что мы уже дома. Похватав каждой свои вещи, мы вышли из поезда, встав в очередь. Перед выходом из барьера стоял старый мудрый смотритель, выпуская учеников по двое и по трое, чтобы они не привлекли внимания обывателей. Если бы из сплошной стены вдруг появилась толпа школьников с огромными чемоданами, обычные люди точно были бы в шоке. Пройдя через барьер, я сразу увидел свою маму, к которой тут же подбежал. «Привет, мам», обнимая свою родительницу, проговорил я. «Черт возьми, как я соскучился по ней». «Привет, волчонок», мама взлохматила мои волосы и тут же перевела взгляд на мои руки. «Что с тобой случилось?» «Авария. Экзамен по зельям прошел не так, но все в порядке. Все почти зажило, честно, я старался быть убедительным, и внутренне скривился, увидев, что навыка актерского мастерства мне хватило, чтобы мама мне поверила. Не говорить же мне, что я едва не умер в бою. Так как друзья были рядом, я повернулся к ним, взглядом показывая, чтобы они ничего не говорили на этот счет. Зато вон, у Гарри зелья вышли как всегда превосходно. Кстати, мам, Гарри и Гермиону ты знаешь, а рядом с ними Рональд Уизли. Мой одноклассник, друг и соперник в шахматах. Рон смутился тому, как его представили, и в любое другое время я нашел бы это смешным, если бы не увидел одного жирного хряка, дядю Гарри. Вслед за мной его увидели остальные, включая мою маму, и ее взгляд в этот момент был красноречивее слов. «Ладно, сейчас лучше поговорить с другом. Гарри», — позвал я его, и продолжил чуть тише. «Если что случится, пиши, я всегда помогу. У тебя есть Хедвиг, да и я сам буду писать, так что будем на связи. Спасибо, Алекс. Но, думаю, это лето будет интересным. Они ведь не знают, что нам нельзя колдовать. Так что, мне есть чем ответить. Да, кстати». Гарри достал из кармана два небольших листочка и протянул их Рону и Гермионе. «Вот, звоните мне, сможем поговорить друг с другом даже на каникулах. Все, я побегу, а то дядя начнет возмущаться». Стукнувшись со мной кулаками, Гарри попрощался со всеми нами и пошел к своим, так называемым, родственникам. Мне очень сильно хотелось сделать что-то, чтобы напугать этих людей, но что? Хм, а если показать им огненную длань? Через час мы оказались дома, где я, зайдя в свою комнату, сразу плюхнулся на свою кровать, раскинув руки и закрыв глаза. Как же я скучал по своей комнате, дому, маме. На пасхальные каникулы я домой не смог приехать, а летние каникулы у нас всего 2 месяца, во время которых даже магией нельзя пользоваться. Ну как нельзя, можно, если ты чистокровный, или у тебя есть родовой дом, где можно колдовать сколько угодно, и где министерство не сможет засечь магию. Впрочем, это понятно. Общение со Сьюзен Боунс не прошло для меня даром, и помогло мне разобраться в некоторых вещах. Вся власть сейчас у тех же самых чистокровных магов, которые крепко держатся за свою власть и определение силы. Есть маги, и полукровки, и маглорожденные, которые своим упорством могут догнать и перегнать чистокровных, курсу к четвертому, а то и к третьему. Пример – Гринджер. Она своей любовью к знаниям к концу второго курса сможет догнать многих чистокровок ее возраста, если, конечно, будет не только все читать, но и практиковаться. И чистокровные знают о том, что такие дети есть. С таким законом, их дети могут продолжать учиться летом, чтобы снова уходить вперед. Нечестный способ, если так смотреть. Но, у меня есть барьер, место, где я могу обучаться дополнительное время, или отдыхать, если сильно перенапрягусь, не тратя время на отдых вне барьера. И я могу там тренироваться там не один, а с Гарри, даже с Гринджер. А вот с Роном, не думаю, что он захочет, по крайней мере, сейчас. Если выбить из него всю лень, Парень может многого добиться, но сделать это будет нелегко. Плюс в том, что мы с Гарри это один раз обсуждали, и он тоже начал обдумывать лень нашего друга. Можно сделать все другим способом, против воли запустить Рона в барьер третьего уровня, и заставить его хорошенько побегать. Мне было очень весело, когда в первый раз попал в это место. Перевернувшись на бок, я выдохнул. Нет, это слишком жестоко. Способ наверняка хороший, но жестокий. Лучше вместе с Гарри, взяв в помощь лохматую кошку, своими силами выбить из него всю лень. Втроем у нас больше шансов. А теперь, самое важное, касая Аллея. Мне нужно попасть туда, чтобы поговорить с гоблинами, и заодно реализовать часть золота. И кое-что уточнить у них. Надо будет подарить Сьюзен что-нибудь, чтобы поблагодарить за помощь. Плохой день, плохой день, плохой день, плохой день. День и правда, хуже некуда. Кажется, моя удача в этот раз отвернулась от меня, хотя до этого мне всегда везло. Каникулы проходили просто отменно. Договорившись с гоблинами за определенную сумму, удалось реализовать 20 тысяч фунтов. Лотерея. Поверьте, сделать это все было нелегко. Особенно тяжело было подсунуть маме выигрышный билет моментальной лотереи. Знали бы вы, как я намучился с этим. Однако, все получилось, и мама стала победительницей. Шутка ли, выиграть денег, почти равной зарплате преподавателя за полтора года. Честно, я вначале испугался, когда увидел лицо мамы, но, слава богу, все с ней было хорошо. Для того, чтобы все прошло очень хорошо, мне пришлось контактировать с одним человеком, не слишком приятной наружности. Актус Ренур, владелец лавки, находящейся на стыке между Косой Аллеей и Лютным переулком. Внутри лавки было темно, ее освещали лишь редкие источники света, а из глубины раздавалось шуршание бумаг. Самого владельца я увидел спустя минуту. Небритое лицо, длинные волосы, походка медленная, словно он носит на плечах что-то тяжелое. Голос был хриплым то ли от недосыпа, то ли от сигарет, а в глазах была нервозность. Разговор вышел тяжелым, но продуктивным. Мистер Ренур оказался человек пусть и неприятным при первом взгляде, но был начитанным, знал очень много, имел обширные связи с магами и магдлами, причем, как мне подсказывала интуиция, не только с официальными лицами. Заплатив определенную сумму, я знал точно, что все, что мне нужно, будет выполнено. Думаю, контакт с таким человеком лучше не терять. После того, как мы с мамой вернулись домой с отдыха, я отправился в барьер, надеясь немного поднять свой опыт, отточить навыки, но, как я говорил, удача от меня отвернулась. Зайдя в барьер первого уровня, я как обычно занялся своим делом, когда услышал громкий рев. Из небольшого леса, снося деревья, на меня вышло нечто, раза в три выше и шире обычного зомби, с двумя дополнительными руками на спине. Из его зубастой пасти капала какая-то слизь, а сам он был обмотан в какие-то тряпки, из-под которых шел едва заметный дым или газ. Он смотрел на меня, я смотрел на него, искра, взрыв, эмоции, и длинный забег от этой твари, которая по скорости не уступала мне. А уж его параметры. Голем плоти. Уровень. 10. Раса. Нежить. Класс развития. Редкий. Жизнь. 500. Энергия. 500. Сила. 20. Ловкость. 15. Выносливость. 16. Реакция. 8. Редкий. Черт возьми. Класс развития выше, чем у обычных зомби, значит его параметры, пусть и не сильно отличаются от них, но гораздо выше. То есть, с силой в 20, он способен на большее, чем зомби при силе в 40, и его защита гораздо выше. Как же мне повезло. Мне везло лишь в том, что ему тяжелее реагировать, чем мне. Мы уже сломали несколько домов, пока я от него убегал. Огненная стена, заклинание Диффинда, броски различных предметов в его страшную морду, в бой шло все. Стальной пруд, разогнанный с помощью телекинеза, пронзил ему ногу, но он даже не затормозил, а, кажется, только ускорился. Мерцающий шаг позволил мне уйти в сторону, нанося удар клинком по ногам. Клинок отскочил от его кожи словно от металла, а урон был равен всего 5. 5. Это мне ему надо нанести еще 100, точнее, к тому времени оставалось всего 77 таких ударов, чтобы победить. Поэтому я в основном бегал, изредка нанося удары этому существу. Спрятаться от него не получалось, уже пытался. Я запрыгнул на дерево, спрятавшись от его взора, и уже через несколько секунд это дерево снесло тараном. Вспомнив, как сражался с троллем, повторил такой же прием, прячась на ветке, и при ударе спрыгнул на его спину, чтобы тут же слететь с нее. Все дело в том, что едва я оказался на его спине, из-под бинтов ударил тот самый газ, что я заметил ранее, а моя интуиция завыла так, как не было еще ни разу, буквально заставляя слететь с него. Яд, кислота, или что там было еще, я не знаю, но проверять мне не хотелось. Зато выяснилась интересная деталь, этот газ хорошо контактировал с огнем, так как при попадании инсиндия в этот газовый туман, произошел взрыв, который нанес ему урон на 90 очков. На исходе третьего часа, почти без энергии, я, наконец, стоял над телом убитого босса, и с чувством его пинал. А вот это было интересно. За убийство босса, я получил 500 золота, 600 опыта, и сет теневого воина обычного класса. Полезная штука, увеличивающая маскировку на 10%. Мне он, конечно, без надобности, но вот если дать его Гарри. Выбравшись из барьера, я почти час провалялся на своей кровати, просто медитируя и не думая ни о чем. Просто лежал и отдыхал, а потом пришлось вставать, чтобы добраться до друга. Дело в том, что я почему-то не получал от него писем, хотя сам написал уже больше десятка. Мне это не понравилось, и не понравилось еще больше, когда я пришел по нужному адресу. Решетки на окнах, причем на всех, а небольшая слежка за домом вечером, вызвала во мне ярость, которую я чуть не выплеснул на этого жирного хряка. Он, тихо разговаривая с женой, сказал, что не выпустит Гарри из его комнаты за то, что он натворил. То есть, он по какой-то причине запер моего друга в комнате, и считает это нормальным.